Глава 87. Марина. Не знаю, как я дожила до четверга. Постоянно дергалась, думала о том, что будет. В итоге, когда поймала себя на мысли, что почти не могу спать, поняла, что пора это все заканчивать. Хватит, сколько можно пытаться подловить Сашку на измене, тем более сейчас, когда мы разъехались. Пора уже признать, что соблазнить можно кого угодно. И, конечно, Сашка в итоге ответит Нике взаимностью. Но то, что он все же не бросился на нее сразу, тоже считается. Если бы не девчонки, которые отвлекали меня от мучительных мыслей, я бы точно с ума сошла. Но Вика и Даша не давали расслабиться, да и не только они. В доме на постоянной основе была еще и свекровь, свекр тоже приезжал. Не каждый день, но 3 вечера за неделю провел на даче, и Славка с ним. Лиза, как и я, жила здесь со своими ребятами постоянно, и тихо радовалась, что в выходные Наташа поедет в детский лагерь, и подопечных станет на одного меньше. Точнее, на 2. Вика, наслушавшись Наташиных восторгов, тоже захотела в этот лагерь, и мы с семейным советом решили, что отправим и ее. Причем дольше всех подобной идеи сопротивлялась я. 10 лет ведь не 14. Страшно Вику от себя отпускать настолько надолго, но уж очень она просила, да и Сашка не возражал. В среду ночью меня совсем потряхивало. Я даже спустилась вниз, чтобы попить на кухне чаю, и неожиданно столкнулась там с Лизой, которая стояла рядом с холодильником и с наслаждением ела бутерброд с толстенным куском колбасы. Произнесла я задумчиво, и жена Сашкиного брата схватилась за сердце, едва не выронив еду из рук. «Марин, твою мать!» — выругалась Лиза с чувством и провела ладонью по лбу. «Нельзя же так подкрадываться! А ночью есть можно?» Саронизировала я, и Лиза засмеялась. «Нельзя, но если очень хочется, жор у меня». «Ты...» «Ага», — она радостно кивнула. «Сама только на прошлой неделе узнала, до сих пор не отошла. Славке сказала, но больше никому, и ты пока не говори. Через месяц у Алексея Дмитриевича юбилей, мы решили на нем и объявить всем об очередном внуке. Да и перестраховываемся, все-таки я уже не юная девочка, мало ли». «А какой срок?» 8 недель». Как раз через месяц закончится 1-й триместр, самое опасное время, и скажем. Что-то меня кольнуло, какая-то мысль, но додумать я ее не успела. Лиза поинтересовалась. «А ты чего сюда пришла в час ночи? Воды попить?» «Чаю», призналась я со вздохом. Подошла к чайнику и щелкнула переключателем. «Ворочаюсь, уснуть не могу». «Опять, что ли, твоя шпионка аудиозапись какую-то прислала?» В голосе Лизы явно звучало осуждение, и я не могла ее за это винить. «Нет, завтра должна прислать, и я в ожидании уснуть не могу». «Заканчивала бы ты это, Марин!» Покачала головой Лиза, садясь за стол и вновь вгрызаясь в свой бутерброд. «И чайку мне тоже налей, я с тобой выпью. Нехорошо сухомятку эту трескать». «Ага». Я села рядом, положив руки на стол, а сверху примостила свою потяжелевшую от тревожных мыслей голову. «Я уже и сама склоняюсь к тому, что зря я». «Конечно, зря!» Закивала Лиза. «Если Сашка не выдержит, тебе будет противно все это слышать. Настроение, мягко говоря, испортится». «А если выдержит, то что? Будешь продолжать посылать к нему девок, пока не сдастся?» «Как-то неконструктивно. Да и вы вроде решили разъехаться. К чему все эти шпионские игры, я не понимаю». «Я и сама не очень понимаю». Лиза какое-то время молчала, жуя бутерброд. И только когда я сделала и себе, и ей чаю, сказала сочувственно... «Может, тебе все-таки обратиться к психологу? Ненормально это все. Надо как-то избавляться от обиды на Сашку и идти дальше. А ты в ней варишься и варишься. Если долго вариться, рано или поздно выкипит вода». Пошутила я, но Лиза шутки не оценила. «Вода выкипит, кастрюля пригорит, и пожар начнется». Хмыкнула она невесело. «Подумай, в общем. Я помню, ты уже ходила, но там тебе просто не повезло со спецом. Надо другого поискать. У меня одна подруга 5 гинекологов сменила, прежде чем своего нашла. А тут психолог, вообще загадочный специалист». «Да уж». «Подумай», — повторила Лиза и встала с табуретки, чтобы вновь пойти к холодильнику. «А я пока, пожалуй, съем еще колбасы».